Вторая степень А квадрат есть свет. Это тождество, которое само положено как сущее. Поскольку А равно Б, А квадрат также положено. То же самое тождество, положенное под формой относительного тождества, то есть выступающей полярности А и Б, есть сила сцепления. Сцепление есть напечатление самости, света. Или яйности в материи, благодаря чему она впервые выступает из всеобщего тождества как особенная и поднимается в царство формы. Планеты, металлы и другие тела образуют ряд, выражающий под формой динамического сцепления частные отношения сцепления, в которых по одной стороне перевешивает сжатие, а по другой – расширение. Эти степени выступают у Шеллинга как северная и южная, восточная и западная полярности, а их переплетение выступают далее как северо-запад, юго-восток и так далее. К последним он причисляет Меркурия, Венеру, Землю и так далее. Он продолжает дальше. Сцепление вне точки безразличия я называю пассивным. К отрицательной стороне, к полюсам, принадлежат некоторые металлы, ближе всего стоящие к железу, а затем так называемые благородные металлы, затем алмаз и, наконец, углерод – это величайшее пассивное сцепление. К положительной стороне принадлежат опять-таки некоторые металлы, посредством которых теряется сцепление железа, то есть приближается к разрушению – и, наконец, исчезает в углерод. Активным сцеплением является магнетизм, и материальная Вселенная есть бесконечный магнит. Магнетический процесс есть различие в безразличии и безразличие в различии, стало быть, абсолютное тождество как таковое. Точка безразличия магнита есть ни-ни, и как-так-и, потенция. Возможности, полюсы, суть одна и та же сущность, только положенная под разными факторами. Оба полюса существуют только с перевесом плюс или минус. Не суть. Чистые абстракции. В целостном магните эмпирический магнит есть точка безразличия. Эмпирический магнит есть железо. Все тела – суть только метаморфозы железа, содержатся потенциально в железе. Каждые два различных тела, соприкасающихся друг с другом, полагают в себе взаимно относительные уменьшения и увеличения сцепления. Это взаимное изменение сцепления, благодаря соприкосновению двух различных тел, есть электричество. Фактор, уменьшающий сцепление плюс Е, есть возводящий в степень фактор водорода, а минус Е есть возводящий в степень фактор кислорода. Полнота динамического процесса изображается лишь химическим процессом. Непосредственно через положенность динамической полноты положено при вхождении света к произведению. Выражением полного произведения служит, следовательно, свет в соединении с силой тяжести. Непосредственно через положенность относительной полноты всей степени сила тяжести понижается до простой формы бытия абсолютного тождества. Это третья степень, а куб – организм. Шеллинг пускался в слишком большие подробности. Хотел дать конструкцию всей Вселенной. Однако частью он не кончил этого изложения своей системы, частью же он преимущественно держался в себе бытия и примешивал формализм внешнего конструирования по некоторой наперед принятой схеме. В этом изложении своей схемы он таким образом дошел в развитии своей мысли только до организма, и ему не пришлось дать изложение другой стороны науки, а именно философии духа. Шеллинг несколько раз начинал более разработанное изображение природного универсума и в особенности организма согласно идее этого построения. Он все же изгоняет пустые общие слова о совершенстве, мудрости, внешней целесообразности. Кантовское понимание, согласно которому наша способность познания так рассматривает природу, он превратил в положение, что природа так создана. Он, следуя Кантову скудному начинанию обнаружить в природе дух, снова начал применять такое рассмотрение природы, но преимущественно стремился познать в предметном тот же схематизм, тот же ритм, который имеет место в идеальном, так что природа оказывается в этом изображении не чем-то чуждым духу, а вообще проекцией последнего в предметный способ бытия. Нужно указать далее, что Шеллинг благодаря этому стал родоначальником новой философии природы, так как он начал раскрывать природу как созерцание или выражение понятия и его определений. Философия природы не есть новая наука. Мы с нею всегда имели дело, например, при изложении Аристотеля и так далее. Английская философия есть также лишь обличение явлений природы в мысли, силы, законы природы, суть ее основные определения. Противоположность между физикой и философией природы не есть, следовательно, противоположность между немышлением и мышлением природы. Философия природы означает в целом не что иное, как мыслительное рассмотрение природы. Но такова также и обычная физика, так как ее определение – силы, законы и так далее – суть мысли. Только в физике мысли – суть формальные рассудочные мысли. Более частный материал и содержание которых не могут быть определены самой мыслью, а должны быть заимствованы из опыта. Однако конкретная мысль содержит в себе свое определение и содержание, и единственно лишь внешний способ их явления принадлежит внешним чувствам. Если же теперь философия пошла дальше формы рассудка и постигла спекулятивное понятие, то она должна изменить определение мысли, категории рассудка относительно природы. Кант уже положил этому начало, и Шеллинг стремился вместо того, чтобы давать обычную метафизику природы, формулировать понятие последней.